32. «Слава богу, ушел», — пробормотала миссис Барбур после того, как Хэвисток с Китси направились к столу с напитками. «Эти светские беседы меня выматывают». «И меня». Пот катился с меня градом. «Как он узнал? Всю мебель, о которой он упоминал, я доставлял с помощью одной и той же компании-перевозчика. Но все равно страшно хотелось выпить. Как же он мог узнать?» До меня дошло, что миссис Барбур сказал что-то. «Простите». «Говорю, невероятно, правда? Просто поразительно, сколько тут набилось народу». Сама она была одета очень просто. Черное платье, черные туфли на каблуках, роскошная брошь-снежинка. Только черный цвет был миссис Барбур не к лицу и придавал ей отрешенный, болезненно-траурный вид. «И мне надо ходить общаться?» «Похоже, что надо. Господи, посмотри, вон муж Анны, зануда. А очень плохо говорить, что я с удовольствием посидел бы дома». «Этот мужчина, с которым мы разговаривали, он кто?» — спросил я. «Хэвисток», — она провела рукой по лбу. «Как хорошо, что он вечно твердит, как его зовут. Не то я не смогла бы вас представить». «А я было подумал, что вы с ним закадычные друзья». Растерявшись, она жалко захлопала ресницами, и мне стало стыдно за свой тон. «Вообще-то, — храбро сказала она, — мы с ним приятельствуем. Точнее, манера у него такая, приятельская. Он со всеми так себя ведет». «Откуда вы его знаете?» «Ой, Хэвисток, доброволец в Нью-Йоркском историческом обществе. Знает всех и вся. Хотя строго между нами, думаю, никакой он не потомок Вашингтона Ирвинга». «Правда?» «Ну, все равно он милый, то есть знаком буквально со всеми, утверждая, что родня не только Вашингтону Ирвингу, но и Астерам. Ну и кто докажет обратно? Кое-кому, правда, кажется забавным, что он в родстве с теми, кого уж в живых нет. Но, впрочем, как я уже сказала, Хэвисток очарователен или умеет быть таковым. Очень-очень охотно навещает старушек. Да ты и сам только что слышал. Настоящий кладезь всего, что касается истории Нью-Йорка. Дат, имен, генеалогии. Пока ты не подошел, он рассказывал мне историю каждого здания на этой улице. Все старинные скандалы. Он в соседнем таунхаусе в 70-х годах 19 века убили кого-то из высшего общества. Он просто все-все на свете знает. Хотя вот пару месяцев назад за ланчем он почивал собравшихся какой-то уж совсем непристойной историей про Фреда Астера, в которой, как мне кажется, нет ни капли правды. Фред Астер? Чтобы он ругался, как матрос, и устраивал истерики? В общем, говорю тебе, я в это просто-напросто не поверила. Да и никто тогда не поверил. Бабка Ченса знала Фреда Астера, когда еще снималась в Голливуде, и говорила, что человек он был милейший. Ни слова дурного против него не слышал. Конечно, какие-то тогдашние звезды вели себя просто кошмарно. Такие истории мы все знаем. Ох, отчаянно продолжила она безо всякой паузы. Да чего же я устала и хочу есть. Давайте-ка, я повел ее к стульям. Мне было так ее жалко. Присядьте. Хотите, принесу вам что-нибудь поесть? Нет, прошу тебя. Я так хочу, чтобы ты со мной побыл. Хотя, наверное, мне не следует тебя к рукам прибирать. Неубедительно добавила она. «Почетного-то гостя». «Ну, правда же, минутка, и я вернусь». Я глядел зал. Официанты носили подносы с закусками, а в соседней комнате был накрыт стол. Но мне срочно надо было переговорить с Хобби. «Постараюсь побыстрее». Хорошо, что Хобби был такой высокий. Буквально выше всех. Поэтому я сразу же его заметил. Надежный маяк в толпе. «Эй!» — сказал кто-то, хватая меня за руку, когда я был уже в двух шагах от Хобби. Оказалось, Плат в бархатном зеленом пиджаке, от которого несло нафталином. Уже весь взъерошенный, на нервах и поднабравшийся. «У вас двоих, значит, нормально все?» «Что?» «Вы, Скитс, все разрулили?» Я толком не знал, что ему ответить. Мы постояли с ним молча, потом он заткнул прядку седовато-серых волос за ухо. Лицо у него разрумянилось, поплыло от слишком рано его догнавшего среднего возраста. И я уже не в первый раз подумал, что Плат, отказавшись взрослеть, растерял и всю свою свободу, что, проболтавшись так долго без дела, Он до последней крошечки растратил все преимущества, доставшиеся ему с рождения, и что теперь он так и будет вечно на всех вечеринках топтаться по углам, зажав в руке бокал джина с лаймом. А его младший братишка Тодди, который еще и колледж не окончил, уже вон стоит, общается с президентом колледжа из Лиги Плюща, финансистом-миллиардером и издателем очень важного журнала. Плат все глядел на меня. «Слушай», — сказал он, — «понимаю, это не мое дело, что у вас там скиц». Я пожал плечами. «Том ее не любит», — порывисто начал он. «Да Китси крупно повезло, когда ты появился, и она сама это знает. Ну, то есть, как он с ней обращается, например. Она ведь, знаешь, с ним была на тех выходных, когда погиб Энди. Вот по какой чертовски важной причине она отправила Энди пасти папочку, хотя Энди с папой никогда не справлялся. Вот почему она сама не поехала. Том, Том, Том. Один сплошной Том. Ну и да, конечно, когда он с ней, то у них там вечная любовь. Она его единственная на свете. Ну или она так говорит. Ну уж поверь мне, у нее за спиной он совсем по-другому выражается. Потому что...» Он разгорячился, запнулся. «Как он ее за нос водил! Вечно деньги клянчил, таскался по девкам, а ей врал. Глядеть было тошно и мне, и маме с папой. Потому что, по сути-то, она для него продуктовая карточка. Так он к ней относится. Но уж не знаю почему, она по нему с ума сходила. У нее просто крышу сносило». «И до сих пор, похоже, сносит». Плат поморщился. «Ой, да брось. Замуж-то она за тебя выходит». «Ну, Кейбл-то не из тех, кто женится». Он щедро отхлебнул с бокала. «Мне заранее жаль девушку, на которой Том женится. Китс, конечно, может поддаться порыву, но она ж не дура». «Да уж». Китси была совсем не дура. Не только устроила брак, который порадует мамочку, но еще и спит с человеком, которого по-настоящему любит. «У них никогда бы ничего не вышло. Как мама сказала, это просто наваждение, мираж». «Она мне сказала, что любит его». «Ну, девчонкам всегда нравятся мудаки», — сказал Плат, даже не став со мной спорить. «Сам, что ли, не знаешь?» «Нет», — угрюмо подумал я, — «это неправда. Почему тогда Пиппа меня не любит?» «Слушай, приятель, тебе выпить бы не мешало. И мне вообще-то там...» Он заглотил остатки джина. «Тоже». «Слушай, мне тут надо переговорить кое с кем. И, кстати, твоей матери...» Я обернулся, ткнул пальцем в ту сторону, где я усадил миссис Барбур. «Тоже не помешало бы выпить, да и съесть чего-нибудь». «Мама!» — сказал Плат так, будто я ему только что напомнил, что он забыл на плите чайник, и заторопился к ней.